386, август, 4. Великая тьма является вечным антиподом света и противоположным полюсом проявленного космоса. Тьма земная и темные антагонисты света – явление чисто земное и временное. Частные случаи Земли и ее темных нельзя распространять на все мироздание. Поэтому так важно осознать явление дальних миров и отсутствие на них темных. Там есть несовершенство. И есть эволюция, есть преодоление прошлого будущим, но нет служителей тьмы и темной иерархии. Устремление к дальним мирам и сознательная связь с ними ускорят эволюцию вашей планеты. Дальние миры даются как магнит притяжения для устремленных к ним духов. Мы, братья человечества, пришельцы из дальних миров. Мы в них возвратимся, увлекая за собою все человечество, за исключением космических отбросов. Осознанная вечная жизнь – основной принцип дальних миров и достижение человечеств, населяющих их. Великое будущее и беспредельная жизнь ожидают идущих за нами.